предложил Дронго. «Рукавано совпадет, то ты будешь тем самым кузеном, которого мы ищем». Глава 17. Дункан Фрезер прилетел в Гамбург поздно вечером. Уже сидя в такси, отвозившего его в гостиницу, он с неудовольствием заметил, что начинается сильный дождь. «Придется идти навстречу с зонтом», — подумал он с досадой, глядя на усиливающийся ливень. В отеле он попросил выделить ему самый тихий номер. Испуганная девушка, выдававшая магнитную карточку, заменяющую ключи, заметила его недовольство и не стала говорить, что все номера в их отеле достаточно тихие. Он взял карточку и прошел к лифту, кивнув на свой багаж, который должны были поднять в номер. Теперь следовало позвонить тому чертову немцу. Из-за него он перелетел Ла-Манш, который англичане до сих пор называли английским каналом. Подсев к телефону, он набрал номер. На часах была уже половина первой ночи, но он знал, человек, которому он сейчас звонил, будет ждать его при всех обстоятельствах. «Добрый вечер», — сказал Фрезер по-английски. Он плохо говорил по-немецки. Этот язык не всегда удавался англичанам. Правда, Дункана Фрезера извиняло и то обстоятельство, что кроме родного английского он знал еще и французский, испанский, итальянский и даже такой экзотический язык, как русский. В Европе уже давно считалось дурным тоном знать один или два языка. Просвещенные европейцы выяснили для себя, что язык — это средство международного общения и что полагаться в таких случаях только на переводчика нельзя. Изучению иностранных языков помогало и то обстоятельство, что многие из них были достаточно близкими и родственными друг другу. Знающий итальянский язык вполне сносно мог понимать испанский, и наоборот. На западе Соединенных Штатов очень многие свободно владели не только английским, но и испанским, а некоторые даже столь экзотическим языком, как японский. После введения в Европе шенгенской зоны и свободного прохождения границ между государствами, люди стали общаться еще больше, выбирая языки соседей для изучения и освоения. Собственно, подобное случалось и в других местах, где концентрация перемещения наций и народов была достаточно плотной. В таких полифоничных и многоязыковых городах, как Баку или Тбилиси, считалось нормальным знание 3-4 языков, причем стоявших друг от друга неизмеримо дальше, чем обычные европейские языки. Любой городской житель, выросший в старых кварталах Тбилиси, достаточно свободно мог владеть русским, грузинским, азербайджанским, армянским языками. Точно так же живущий в Баку человек мог одинаково хорошо говорить по-русски или по-армянски, уже не говоря о своем родном языке азербайджанском, благодаря которому он мог понимать и турецкий, узбекский, татарский, туркменский языки. Однако европейцам было легче в том смысле, что употребляемые в маленькой Европе языки были универсальным мировым средством общения. Английский язык небольшой Англии уже стал поистине международным языком, благодаря его применению в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Австралии, Индии. На испанском языке говорили почти все страны Латинской Америки, а на французском — многие страны Африки. Именно поэтому знание основных языков обеспечивало приоритет европейцев в их путешествиях по миру и общении с представителями других народов. Но Фрезер все-таки не знал немецкого языка.